Глава 21. Мунджин был крайне удивлен тем, что Юн Хянми пришла на свидание. Женщина выглядела немного утомленной, почти никакого макияжа, неброская одежда и слегка обеспокоенный взгляд. Было видно, что невесте Мунджина тут неуютно, но она все равно пришла повидаться со своим женихом. «Как у тебя дела?» — сразу же спросила женщина, протягивая руки через стол. Мунджин схватил тонкие пальцы Юн Хянми и аккуратно сжал их в своих лапищах. «Все неплохо». «Ты хорошо питаешься?» — с тревогой задала стандартный для всех корейцев вопрос женщина. «Мне кажется, ты похудел». «Ну, конечно, похудел», — хохотнул Мунджин, но, видя тревогу на лице Юн Хянми, тут же уточнял. «Но это все жиры, отеки. Воду слил-то и только. Мясо-то все на месте». Доказывая свою физическую состоятельность, мужчина согнул руку в локте, демонстрируя бугрящийся мощный бицепс, который легко проглядывал через тюремную робу. Конечно же, он потеряет сколько-то веса за решеткой. Это было понятно с первого дня. Но его финансы, счет Конъюнсока и внезапная встреча с капралом сильно укрепили его паёк. По-настоящему голодно было в центре временного содержания. За решеткой же он получил достаточно и белковой пищи, и углеводов. А жир, он везде жир. Его требовалось организму не так и много, по сравнению с тем же протеином. «Я по утрам тренируюсь, да и работа у меня связана с физической нагрузкой», — продолжил рассказывать мужчина. «Тружусь на рампе, и хоть коробки весят максимум кило по 10, я держу себя в форме. Так что все отлично, не беспокойся». «Хорошо», — протянула Юн Хянми. «Вот, я тебе принесла». Женщина наклонилась и подняла с пола пакет, в котором было круглое ведерко. Контейнер с домашним супом. Еда была чуть теплая, а сам суп недостаточно острым, но Мунджин с удовольствием взялся за пластиковую ложечку и стал налегать на угощение. Женщины часто проносили в комнату для свиданий домашнюю еду. Это было такой же нормой, как и семейные свидания сами по себе. Тем более, кто запретит невесте принести суп для своего мужчины? Все же в тюрьме работали такие же люди, у которых была жизнь и семья за пределами исправительного учреждения. Да и сам режим заведения был общим, а не строгим. «Вкусно!» — похвалил готовку своей женщины Мунджин. Очевидно, что суп Юн Хянми сварила сама. Слишком много капусты, жестковатое переваренное мясо, неровные кубики овощей. В любой палатке готовят аккуратнее, так что в происхождении блюда Мунджин не сомневался, отчего суп становился лишь вкуснее. Не хватало только панчханов, но уж это с собой пронести было сложнее, так что комментировать это мужчина не стал. Тем более, это было первое в его жизни блюдо, которое приготовила Юн Хянми специально для него. Раньше мужчина готовил себе сам, а директор по персоналу и дочь Йон Донджина питались или готовыми комплектами из супермаркета, или приносила еду из заведений и только разогревала в микроволновке или на плите. Хотя стол сервировала она всегда красиво и по всем правилам. «Я хотела с тобой поговорить, Мунджин», — начала Юн Хянми. «О чем?» — спросил мужчина, едва поднимая голову от ведерка с супом. — О будущем, — уклончиво ответила женщина. — Слушай, я за тебя волнуюсь. Из-за твоего договора с Пак Сумин и всей этой истории... — Мы это уже обсуждали, Хянми, — поморщился мужчина. — Зачем опять начинаешь? — Джин, пойми, мне плевать на северянина, на Пак Сумин и на уговор, — с обидой в голосе начала женщина. — Мне важен только ты, понимаешь? У нас наконец-то все стало складываться. «Отец стареет, скоро он идет из конгломерата на пенсию. Может, я продолжу работать на Паков, а может... Ты понимаешь, что у нас вся жизнь впереди?» «Чего ты так завелась?» — удивился мужчина. «Я к тому, что вся эта история с Пак Сумин рано или поздно закончится», — продолжила женщина. «Но я не хочу быть той, в чью дверь постучат и скажут, что ее жениха больше нет. Понимаешь?» «Ты говоришь какими-то загадками», — нахмурился мужчина, откладывая ложку в сторону. «Что происходит?» Юн Хянми поджала губы и посмотрела в сторону, подбирая слова. «Папа сказал, что старик Пак Кихун серьезно взялся за свою внучку и планирует ее выдать замуж. А значит... Ты же знаешь, какие приказы приходилось выполнять моему отцу, когда он только нарабатывал доверие старика. Я к тому, что просто боюсь за тебя, и отец беспокоится. Он же признал тебя своим будущим зятем, а Юн Дон Джин своего мнения не меняет». «Это точно», — кивнул бывший телохранитель. — Твой отец тут еще упрямый мерзавец. — Джин! — Что, неправда, что ли? — хмыкнул мужчина. Юн Хянми потупилась. — «Обещай мне, что если будет происходить что-то на самом деле опасное, ты не будешь вести себя, как мой отец. Ты не будешь ловить пулю за каньон Сока, хорошо?» «Даже если я обещал Пак Сумин?» — поднял бровь мужчина. «И ты будешь меня после этого уважать?» «Конечно буду!» — воскликнула Юн Хян Ми. «Ты мне нужен живой, а не гордый!» Оба замолкли. Мунджин вернулся к поеданию уже совсем остывшего супа. Юн Хян Ми наблюдала, как с аппетитом ест ее мужчина. «Я обещаю, что выживу», — наконец-то сказал Мунджин. «Любой ценой». Юн Хян Ми понимала, что большего от Мунджина она не добьется. Это максимум, на который способен этот человек. Но также она знала, что он выполнит свое обещание и не станет рисковать собой зазря. Он всегда держал обещания, которые давал ей, начиная с их самого первого дня. И это обещание он точно сдержит. В этом она не сомневалась». Гючон лениво листал материалы нового дела, сидя за своим столом. Время уже было позднее, около 7 вечера, но в офисе оставалось еще достаточно народу. Мужчина всем своим видом показывал, что крайне занят, хотя сам даже не вчитывался в написанное на листе бумаги. Последние несколько дней он активно размышлял над словами госпожи Пак Сумин и ее предложении. Выправить документы этой парочки не составит особого труда. Как у агента Национального разведывательного управления, у него были свои связи в нужных ведомствах для того, чтобы как минимум без шума и пыли поменять паспорта этим двоим. Заменить пару букв, вписать новый номер, и вот появился новый человек, а дела засекретить. С этим будет уже сложнее, но если он пойдет к своему начальнику, то сумеет договориться. На то, чтобы прозондировать почву, у него уйдет несколько недель. В целом настроение в конторе он понимал довольно четко. Всех уже достали Чеболи со своей заносчивостью и подходом, что кого угодно можно купить, стоит вопрос только в цене. Но в НАС работало достаточно принципиальных людей, без семьи, друзей и зачастую уже и без родственников. Именно они составляли костяк Национальной разведывательной службы. Именно они стояли на страже интересов республики и ее народа. Этим людям не нужна была власть, квартиры в элитных районах или места в университетах для своих детей. Все они были мрачными алкоголиками, женатыми на своей работе, но именно эти люди выписывали ордера на арест крупных политиков, проводили обыски и аресты по коррупционным делам. На этих людях держалась вся страна, которую Чеболи упорно разлагали изнутри, и это Гючон еще не сталкивался плотно с отделами внешней контрразведки. Проклятые нипоны, вездесущие китайцы и, конечно же, агенты северного соседа, которые словно тараканы лезли на юг через границу. Так что найти единомышленников для того, чтобы получить ощутимый рычаг, способ надавить на этих гадов, у него не составит особого труда. Вопрос стоял только во времени. И, конечно же, в доказательствах, которые предоставит ему госпожа Пак Сумин. Убедившись, что в офисе почти не осталось людей, Гючон отложил в сторону текущие дела и достал папку, которую он должен был сдать вместе с другими материалами по делу о кибератаке в центре Сеула, но пока придержал у себя. Чутье мужчине подсказывало, что тут было что-то важное. Что-то, что он упустил за ничего не значащей мишурой. Пожар, спланированная атака, падение интернета в правительственных учреждениях. Кто-то наехал на младшего сына Пак Богума, но из известных врагов у Пак Хишуня была только госпожа Пак Сумин, которая такими ресурсами в принципе не обладала. И вот по такому кругу Гючон бегал уже не одну неделю, если не один месяц. Петля, из которой он не мог найти выхода. Увязать это дело с семейством Паков окончательно у него не получалось. А тут еще эти суды, аресты, давление со стороны Пак Кихуна. На телефон агента пришло сообщение об очередном списании абонентской платы, и мужчина, устало отбросив папку с документами, взял в руки телефон. Открыл список смс-ок, отметил последнее изменение баланса как прочитанное. На глаза Гючону попалось и сообщение от информатора, которое он все еще не удалил. «Еще и эти китайцы». Вопрос это был не приоритетный, но все же, если он не отработает наводку, начальство его по голове не погладит. Все равно мозги уже были больше в состоянии фарша, чем похожи на орган, способный вести высшую нервную деятельность. Так что Гючон смахнул в корзину сообщение доносчика и, разблокировав экран компьютера, полез в систему CCTV. Посмотрим, что там за кореец приезжал в китайский квартал, после чего он сядет, набросает черновик отчета и поедет в любимый бар. Хотелось пропустить пару Лонг-Айлендов и забыться. Сложившаяся ситуация давила мужчине на нервы, не позволяла нормально дышать. Нужно окончательно перегрузить центральную нервную систему, чтобы она ушла в перезагрузку, а после — действовать. Впереди Гичона ждала война с чеболями, и к ней нужно быть готовым морально. Мужчина это прекрасно понимал. Прикинув сроки, которые назвал информатор, агент контрразведки стал просматривать камеры сеульской системы видеонаблюдения. Нашел момент, на котором у входа в китайский квартал стоит кортеж из трех представительских автомобилей, немного отмотал назад, пытаясь поймать момент выхода людей из салона. И когда ему это удалось, мужчина почти сразу же потянулся за своим смартфоном. На экране он отчетливо видел лицо человека, который не раз фигурировал во множестве файлов по его прошлому делу. Первый советник Чеболя Пак Кехуна. Человек, возглавлявший охрану конгломерата семьи Пак и имеющий весьма пухлое досье, состоящее из искусственных улик и догадок других следователей. Господин Юн Дон Джин. Набрать номер госпожи Пак Сумин или открыть с ней чат мужчина не успел. Экран на мгновение почернел, после чего прямо перед глазами мужчины появился крайне знакомый короткий номер. Снял трубку Гючон уже на ходу. Мужчина вскочил из-за стола и направился к выходу из офиса, наблюдая, как немногочисленные оставшиеся на службе коллеги также берут в руки свои аппараты. Наконец-то, сняв вызов, уже стоя у лифта, Гючон услышал знакомую и так нелюбимую им запись. «Тревога! Чрезвычайная ситуация!» — оповестил из динамика голос телефонного робота. «Повторяю, это не учебный вызов. Тревога! Чрезвычайная ситуация!» Сейчас почти все агенты НАС получили данное оповещение, за исключением тех, кто отсыпается после суточных дежурств или работает в поле под прикрытием. Гючон вошел в лифт, придержал дверь для нескольких спешащих к нему коллег, после чего уверенно нажал на кнопку подвального этажа, где находился гараж. Проще всего узнать о том, что происходит, это обратиться на пост дежурного офицера на входе в ведомство. «Что происходит?» — спросил Гючон, увидев в небольшом коридорчике, рядом с будкой дежурного, полтора десятка спин своих коллег по ведомству. «Вроде как бунт в тюрьме Донгбу!» — выкрикнул ему в ответ один из служащих. Дальше топтаться на месте Гючон не стал. Едва услышав, где случилась чрезвычайная ситуация, мужчина бросился к месту парковки машин спецназа. Они первыми окажутся на месте, а он вместе с ними. Чутье говорило мужчине, что он точно знает, кто стоит за этим. А самое главное, он знает, что пытаются спрятать за беспорядками.